товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, прибыл товарищ Берия», выслушав ответ, офицер произнес: «Проходите, товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, товарищ Сталин ждет вас». Турникеты на контрольном пункте образовывали специальный шлюз, позволяющий в случае необходимости блокировать нарушителя режима. Нельзя было сказать, что такое правило существовало только на бумаге. В прошлом месяце между турникетами застрял генерал артиллерии. Не возмущаясь, с холодным выражением лица, он без всякого сопротивления предоставил охране возможность надеть на себя наручники и был отправлен в Лефортово. Слепив нечто похожее на улыбку, Лаврентий Павлович прошел через контрольный пункт на ухоженную территорию дачи. Криво усмехнувшись, он подумал, что они будут делать, если однажды я вдруг забуду пропуск. Весь личный состав охраны Сталина находился в полном подчинении начальника 1 ГО отдела 6 ГО управления 83 НКГБ СССР комиссара госбезопасности 3 ГО ранга Власика, ответственного за обеспечение безопасности товарища Сталина. Хотя все сотрудники личной охраны главы правительства состояли в штате государственной безопасности, в действительности Лаврентий Берия, второй человек в государстве, распоряжаться ими не мог. Для охраны Сталина его личность не имела особого значения, он являлся одним из посетителей первого лица государства, которого следовало тщательно проверить, прежде чем пропустить на охраняемую территорию. Исключение не делалось ни для кого. Был случай, когда Лаврентий Павлович не сразу был допущен к Сталину, ему не разрешили выходить даже на территорию дачи, и он около часа в тревожном ожидании просидел в деревянной сторожке под присмотром молодого крепкого лейтенанта. Лаврентий Павлович прошел через контрольный пункт и вышел в сад. Иосиф Виссарионович особенно любил это место и нередко прогуливался по его тропинкам. Особенно ему нравились террасы, которых было несколько на первом этаже, в том числе застекленных. По всей территории были построены беседки в расчете на то, что глава правительства захочет отдохнуть в них во время прогулки, или просто для того, чтобы переждать кратковременный дождь. Особенно Иосиф Сталин полюбил прогулки после вынужденного пребывания в бункере, когда немцы едва ли не ежедневно совершали налеты на Москву. Двухэтажная ближняя дача, покрашенная в травяной цвет, не выглядела большой. Каждая комната в здании со вкусом обставлена оригинальной мебелью, большую часть помещений занимала библиотека. В одной из комнат стоял красивый рояль, в другой – камин. Но большая часть жилья, несмотря на красивую мебель, выглядела нежилой, и Сталин заглядывал в комнаты редко, довольствуясь уютным кабинетом. В этот раз Лаврентий Берия также застал главу правительства в своем кабинете, сидящим за письменным столом, заваленным различными военными картами. «Присаживайся, Лаврентий, у тебя что-то срочное?» Берия устроился за столом на удобном мягком стуле с высокой спинкой и положил на зеленое сукно папку из коричневой кожи, в которой находился протокол допроса Шварценберга. «Товарищ Сталин, несколько дней назад нашей дозорной группой были задержаны 4 перебежчика, одним из которых оказался немецкий военный разведчик, офицер. По его признанию, он входит в группу движения сопротивления. Их цель – отказ от агрессивной политики Гитлера, свержение его режима и установление консервативного монархического строя. В этой папке запротоколирован допрос. Желаете взглянуть, товарищ Сталин? Ты мне ее оставь, Лаврентий, а сейчас расскажи о том, что он сообщил». Подробно, не пропуская малейших деталей, Лаврентий Павлович рассказал о состоявшемся разговоре с немецким перебежчиком. Сталин не перебивал, достав пачку герцеговины «Флор», он вытащил из нее 3 папиросы и, порвав над пепельницей тонкую папиросную бумагу, сыпал лимонно-желтый табак в чашку курительной трубки и запалил табачок от оранжевого огонька зажженной спички. Поднявшись с кресла, Иосиф Виссарионович некоторое время мягко расхаживал по кабинету в кожаных сапогах, ухватив трубку за чубук. Иногда он останавливался, чтобы посмотреть на Берию, живо пересказывающего содержание допроса, а потом, едва кивнув, вновь отправлялся в круговое путешествие по кабинету. Тема о заговоре немецких генералов в окружении Гитлера для Сталина не являлась новой. О заговорщиках в Вермахте и в Абвере, планировавших антинацистский переворот, ему докладывали еще в конце 30-х годов по разным каналам. Наиболее активно заговорщики начали действовать в сентябре 38-го года и были весьма близки к устранению Адольфа Гитлера. Участники заговора намеревались ликвидировать канцлера после его приказа о нападении на Чехословакию и планировали создать кабинет временного правительства, а затем в ближайшие сроки провести в Германии демократические выборы. В их программу вмешались интересы большой политики. При содействии Великобритании, Франции и Королевства Италия состоялось подписание Мюнхенского соглашения 84, по которому германские войска в начале октября 38 года оккупировали всю территорию Судетской области Чехословакии, отменив тем самым планировавшийся переворот. Иосиф Виссарионович сел в кресло и задумался. Было над чем поразмышлять. Сделав глубокую затяжку, он выдохнул сладковатый дым, распространившийся по всему кабинету, и произнес: «Мы не станем препятствовать группе движения сопротивления, даже если заговорщикам удастся устранить Гитлера. Хотя я совсем не уверен, что у них что-то может получиться. На стороне Гитлера все равно останется значительная часть генералитета, которая ему многим обязана, и они будут стоять за него и за его политику до самого конца. К тому же еще неизвестно, как население Германии воспримет смерть своего лидера. Но однозначно можно сказать, что в случае устранения Гитлера в Германии начнутся широкие волнения, что будет нам только на пользу и поможет более успешно завершить белорусскую и шаулийскую операции 85. Им будет уже не до нас, а мы между тем освободим оккупированные немцами земли и накажем всех тех, кто развязал эту кровавую бойню и принес столько горя на нашу землю. Если им не удастся устранить Гитлера, то он не пожалеет никого из заговорщиков. В этом случае будут уничтожены даже самые опытные и боевые генералы, внесшие немалый вклад в завоевание наших территорий. Такими решениями он только ослабит свою армию, что тоже будет нам на руку. И пока они будут уничтожать друг друга как крысы, запертые в бочке, мы будем продвигаться вперед, и нас уже ничто не остановит. Мы войдем в Берлин, отловим Гитлера, всю его банду, совершавшую военные преступления на наших территориях, и будем их судить. И от нашего суда не уйдет никто. Если мы откажемся, то они могут договориться с нашими союзниками о прекращении боевых действий, заметил Лаврентий Павлович. Мы можем пойти на хитрости сделать вид, что нас заинтересовало их предложение. Иосиф Виссарионович слегка поморщился. Союзники не пойдут на такой шаг. Совсем не тот случай, чтобы договариваться с фашистским режимом, тем более что сейчас перевес на нашей стороне, и мы уже стоим на границе Германии. Мы загоним эту фашистскую гадину в логово и там ее уничтожим. Кстати, ведь даже среди заговорщиков немало генералов, которые совершили преступления на нашей земле. Лаврентий, тебе известно о том, что в группу движения сопротивления входит генерал пехоты Карл Генрих фон Штюльпнагель. 86. Это был вопрос, на который Лаврентию Павловичу трудно было ответить. Он мало что знал о генерале Карле Генрихе фон Штюльпнагеле. В середине 41 года 17-я армия под его командованием оккупировала территории Киевской области и Донбасса. Впоследствии он был назначен командующим войсками оккупированной Франции. Можно было бы ответить на вопрос Сталина утвердительно, но в этом случае он опасался дополнительных вопросов, которые могут открыть его неосведомленность. «Я мало что о нем знаю, товарищ Сталин», — признался Берия, — «но я дам соответствующие поручения, и завтра на вашем столе будет лежать полная информация о генерале пехоты Штюльпнагеле». «Не нужно», — отмахнулся Иосиф Виссарионович, — «я и так о нем знаю предостаточно и не упускаю его из вида». Верховный подошел к окну и распахнул его настежь. В комнату стремительно ворвался замешанный на запахе дельфиниума поток свежего воздуха, выдув табачный дым. Еще в 1935 году он опубликовал меморандум, в котором соединил в одно целое идеи антибольшевизма с антисемитизмом. Генерал Штюльпнагель является военным преступником, и забыть это мы не смеем. На советской территории, оккупированной 17-й армией, которой командовал Штюльпнагель, совершалось немало кровавых преступлений. Он не только потворствовал злодеяниям, но и подписал еще множество приказов, разрешающих репрессии против гражданского населения в отместку за действия партизан. Он сам и штаб его армии теснейшим образом взаимодействовали с эйнзацгруппами, в том числе в ходе массовых расстрелов евреев. Своим подчиненным он высказывал идею, что все евреи – это коммунисты, а все коммунисты – это евреи. Так что весь путь 17-й армии генерала пехоты Штюльпнаги отмечен массовыми захоронениями гражданского населения, чего не забыть, не простить мы не можем, и никаких компромиссов с такими, как он, быть не может. Лаврентий Берия лишь кивал, осознавая, что Сталин получает данные от нескольких разведок, в том числе от главного управления контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, и о группе движения сопротивления ему известно куда больше, чем может показаться. Вряд ли он когда-либо упускал ее из вида. «Мы продолжаем собирать материалы по этим преступлениям», – заговорил Лаврентий Павлович. «Многие из карателей уже предстали перед судом. Мне известно, что 3 июля генерал-квартирмейстер Вагнер 87, генерал-полковник Линдеман 88 и еще ряд других генералов провели совещание в отеле Берхтесгаденерхоф. Они обсуждали ряд вопросов, в том числе чтобы провести переговоры о порядке отключения правительственных линий связи генералом Фельгибелем после взрыва, а также обсуждался вопрос о заключении с нами мирного соглашения. И что я хотел бы сказать, генерал-квартирмейстер Вагнер прекрасно был осведомлен о всех военных преступлениях, которые клика Гитлера планировала провести в отношении населения на оккупированных территориях. И еще, будучи генерал-квартирмейстером, он несет значительную долю ответственности за оккупационную политику в тылу, за политику голода в отношении гражданского населения и прежде всего за скудное питание советских военнопленных, в результате чего сотни тысяч из них погибли от голода. И как же в таком случае мы будем с ними разговаривать о мире? Нет, каждый из них должен понести наказание за все свои бесчеловечные преступления. А что там произойдет 20 июля, мы с интересом понаблюдаем. Но вряд ли это как-то скажется на наших убеждениях и на наших победах. Глава 11. 20 июля 1944 года. Восточная ставка Гитлера. Полковника Штауффенберга арестовать. День выдался жарким и очень душным. Оно и понятно, самый разгар лета. В это время в Пруссии оно всегда такое злое. Другое дело Оберзальцберг. Там температура даже в самый пик лета не превышает 22 градусов. Идеальное место для жизни. Ни тебе комаров, ни прочей кровососущей напасти. И потом, как это здорово, засыпать в прохладе разреженного горного воздуха. Совещание было назначено на 12 часов дня в зале собраний, представлявшим собой вытянутое деревянное здание. Но фюрер задерживался, и собравшиеся генералы, понимая, что Гитлер еще не совсем оправился от затяжной поездки, решили запастись терпением. Наконец Адольф Гитлер вышел из блиндажа для гостей, больше напоминавшего сопку с разросшимся ельником, и в сопровождении личного адъютанта штурмбанфюрера 89 СС Отто Гюнша 90 направился в зал. Остановившись, он посмотрел на маскировочную сеть, висевшую между блиндажами. К ней было пришито множество веток, приклеены листья, комьями лежала спрессованная земля. Маскировка была настолько мастерски сооружена, что за все время ее существования над ставкой не пролетел ни один вражеский самолет-разведчик. Инженеры постоянно держали закамуфлированную сеть под наблюдением и еженедельно что-то подправляли в необычных нагромождениях. Пришивали новые куски материи, заменяли старые, придавая сооружениям более естественный вид. С высоты птичьего полета маскировочная сеть походила на неровный рельеф, рассеченный сопками. В действительности же каждая из возвышенностей являлась блиндажом, мало уступающим по комфортности самым изысканным гостиницам. На всей охраняемой площади, составляющей 250 гектаров, был проведен свет. Инженеры уверяли, что его свечение безопасно и его невозможно увидеть даже с близкого расстояния. Возможно, что так оно и было, но вот солнечные лучи умудрялись пробиваться через маскировочную систему, оставляя на бетонном покрытии размазанные на земле тени. Совещание проводилось в прежнем составе. Начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль 91, начальник генерального штаба Люфтваффе генерал авиации Гюнтер Картин 91, начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Адольф Хайзингер, генерал пехоты Вермахта Рудольф Шмунд, контр-адмирал Карл Еска фон Путткамер 92 и несколько старших офицеров. Через распахнутые настежь окна было видно, что фюрер приостановился, что-то сказал сопровождавшему его Гюнше, а потом ускорил шаг. Он вошел в прохладу деревянного здания, внимательно осмотрел строй генералов, вытянувшихся в приветствии, и, небрежно вскинув руку, произнес. «Давайте не будем терять время и сразу приступим к делу. Начнем с вас, Хайзингер. Хочется услышать обстоятельный доклад о положении наших войск на центральном участке фронта. Вы готовы?» «Так точно, мой фюрер. Тогда приступайте. Мы ждем». Разложив на столе оперативную карту, генерал-лейтенант Адольф Хайзингер начал доклад. «Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной. В настоящее время мы уже потеряли Витебск, Оршу, Могилев, а также Бобруйск, Минск, на который мы возлагали большие надежды и превратили его в город-крепость, уже находится глубоко в тылу русских. 8 дней военный комендант Вильнюса генерал-лейтенант Штагель 93, командуя немногочисленным гарнизоном, мужественно руководил отражением атак советских войск, превосходящих гарнизон по численности и вооружению. На 8-й день он отдал приказ остаткам своих частей форсировать Вилью и отступать в Польшу, а сам во главе небольшого арьергарда 94 еще сутки прикрывал их отход. Потом в город, подавив остатки сопротивления, вошли русские. Генерал-лейтенант Штагель покинул его в числе последних. В настоящее время колонны русских танков приближаются к городам Шауле и Елгава. На этих участках у нас не сплошная оборона, показал Хайзингер на наиболее уязвимые места. Нам никак не удается восстановить свой фронт. Русские войска уже приближаются к границам Пруссии. Во многих местах зияют значительные бреши, и у нас не хватает ресурсов, чтобы хоть как-то прикрыть их. А неделю назад русские начали мощное наступление против группы армий «Северная Украина». Наступление советских войск развернулось по фронту на 200 километров. Русским удалось вклиниться в нашу оборону и прорвать на всю глубину позиций принца Эгена 95, то есть до 50-80 километров глубоко эшелонированную оборону на участке 1 и краткой танковой армии группы армии «Северная Украина», показал Хайзингер укрепления, проходившие к востоку от Львова. На подконтрольной нам территории находятся многочисленные населенные пункты, превращенные в города-крепости, которые должны остановить наступление русских. Советские войска форсировали Западный Буг и окружили в районе Броды группировку, насчитывающую до 8 дивизий. В настоящий момент на подступах к Львову ведутся бои, очертил он указкой продвижение русских армий. Выступающих и приглашенных на совещание в коридоре встречал адъютант генерал-фельдмаршала Кейтеля 96 капитан Йон фон Фрайент, дежуривший в этот день в Ставке. Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг протянул ему свой портфель и попросил: «Поставьте портфель, пожалуйста, у стола поближе к фюреру. Знаете, после ранения я очень скверно слышу, будет очень неловко с моей стороны, если я не расслышу его вопросы». «Прекрасно вас понимаю, господин полковник», — сочувственно протянул адъютант. «Вы ведь докладываете сразу после Хайзингер?» «Именно так. Встаньте чуть правее Хайзингера и будете поближе к фюреру, а я поставлю портфель перед вами. Благодарю вас», стараясь спрятать чувство облегчения, произнес полковник Штауффенберг. Шагнув вперед, капитан Фрайент распахнул дверь перед генералами. В зал для совещаний вошли генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в сопровождении генерала от инфантерии, представителя от сухопутных войск в штаб-квартире фюрера Вальтера Буле 97, за ними шагнул полковник генштаба Клаус Шенк фон Штауффенберг. Закрыв дверь, капитан Фрайент направился к столу и поставил портфель перед полковником Штауффенбергом, стоявшим рядом с Гитлером, и тотчас отошел к окну, где находился штурмбанфюрер СС Отто Гюнше. Появление генералов не вызвало удивления, они являлись постоянными членами генерального штаба. Впечатление произвело появление полковника Штауффенберга, все взоры обратились к нему, с ампутированной правой рукой и с черной аккуратной повязкой через голову, закрывающий его левый глаз. Всякий раз при его появлении присутствующие испытывали некоторую неловкость. Большинство из присутствовавших генералов успели повоевать в Первую мировую войну в невысоких офицерских званиях, вынесли на собственных плечах все тяготы боевых действий, некоторые из них даже имели нашивки за ранения, но им посчастливилось избежать столь удручающей участи, какая выпала на долю бедного Штауффенберга, весьма неплохого малого из старинной аристократической семьи. Более года назад, воюя в Северной Африке в армии генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, он получил жесточайшие ранения, но сумел выкарабкаться и остаться в армии. Сравнительно недавно полковник Штауффенберг был назначен начальником штаба главнокомандующего запасной армии генерал-полковников Ромма и постоянно пребывал в Берлине, где локализовался штаб. В ставку фюрера Клаус Штауффенберг наведывался нечасто, лишь в тех случаях, когда требовалось доложить о состоянии дел в резервной армии. Сегодня был тот самый случай. Рейхсканцлер Адольф Гитлер, едва взглянув на вошедших генералов, вновь продолжил изучение оперативной карты. Дождавшись, когда все займут места у стола, генерал-лейтенант Хайзингер продолжил доклад. Полковник Штауффенберг встал, задвинул свой портфель под стол и, сославшись на то, что ему нужно срочно позвонить, вышел из зала совещаний. Уже сейчас можно сказать, что попытка русских сходу взять танковыми армиями Львов не удалась. Им придется обходить город с севера и юга, где их будут встречать наши части. Даже если они попытаются войти в город, то их встретит многочисленный и укрепленный гарнизон, усиленный пантерами 8 и краткой танковой. Договорить генерал-лейтенант Хайзингер не успел. В зале неожиданно прогремел сильнейший взрыв. Взрывная волна опрокинула и переломила тяжелый дубовый стол, разметала по сторонам присутствующих, расколотила крышу зала совещаний. Послышались стоны раненых, кто-то громко захлебнулся в предсмертном хрипе. Гюнша и Йон фон Фрайенд, стоявшие у открытого окна, взрывной волной были выброшены через оконный проем на улицу. Просторное помещение наполнилось гарью и дымом. Известь, поднявшаяся плотной завесой, забивалась в легкие, затрудняла дыхание. Генерал-фельдмаршал Кетель, стоявший едва ли не вплотную с Гитлером, увидел только вспышку, а потом все куда-то провалилось. На какое-то время он перестал существовать, а когда открыл глаза, увидел, что помещение наполнилось черным едким дымом. Он ничего не слышал, от боли раскалывалась голова, только осознавал, что получил серьезную контузию, но руки и ноги оставались целы. Прошло какое-то время, прежде чем Кетель начал различать звуки, а потом пространство разом наполнилось стонами и криками. Через плотный горький дым просматривались тела, лежавшие на полу. Прямо перед собой он увидел раненого генерал-полковника авиации Гюнтера Картена. Судя по залитому кровью френчу, ранение у него было серьезным. Глухо постановая, генерал некоторое время пребывал в сознании, а потом смежил веки и затих. С другой стороны в метре от себя генерал-фельдмаршал увидел залитого кровью полковника Хейнца Брандта 98, пытавшегося выползти из огненного ада. Получалось скверно, его оторванная нога, державшаяся лишь на сухожилиях, препятствовала передвижению. Рядом с ним лежало бездыханное тело стенографиста Генриха Бергера, которого он узнал лишь по гражданской одежде, на совещании он был единственный гражданский. Мозг пронзил ужас от происходящего. Случилось нечто страшное, чего невозможно было даже представить. В верховной ставке главнокомандующего произошла диверсия. Есть погибшие, множество раненых. Возможно, что и фюрера уже нет в живых. «Фюрер, вы где?» Истошно выкрикнул Кетель и услышал слабый голос Гитлера, который, казалось, раздавался откуда-то из преисподней. «Я здесь, Кетель». Повернувшись, Вильгельм Кетель увидел лежащего на боку рейхсканцлера. Его отяжелевшее лицо было испачкано черной сажей, мундир разорван в клочья и усыпан мелом, голова обнажена, а волосы опалены и взлохмачены, разорванная фуражка валялась в нескольких метрах. Зрелище было ужасным. Слегка пошатываясь, генерал-фельдмаршал подошел к Гитлеру и попытался его поднять. «Мой фюрер, вы не ранены? Крови не вижу, вы целы. Давайте я вам помогу подняться. Кто вы?» «Мой фюрер, я, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кетель. Я вас не узнал, вы скверно выглядите». Опираясь на руки Кетеля, рейхсканцлер поднялся. «Что это было?» Хрипло выдавил он из себя. «Очевидно, на вас было покушение», — ответил Кетель. «Но, главное, вы живы». Поддерживая друг друга, они вышли из зала совещаний, наполненного клубами дыма, и направились в сторону блиндажа Гитлера. В дверях столкнулись с личным адъютантом Гитлера, штурмбанфюрером СС Отто Гюнше, выглядевшим крайне взволнованным. Подхватив Гитлера под руку с другой стороны, он громко воскликнул. «Слава Богу, мой фюрер, вы живы! Что это было? Что?» Задыхаясь, спрашивал Гитлер. Почти лишенный голоса, он лишь хрипел, трудно было разобрать, что он говорит. «Мой фюрер, мы сейчас отведем вас в блиндаж. Вам требуется отдых», — произнес Кетель, продолжая поддерживать его. Солнце зашло за белесые облака, и все обширное пространство под маскировочной сетью разом потемнело, стало сумрачным, будто сочувствуя происходящему. Отто Гюнше и Вильгельм Кетель отвели Гитлера в бункер. Уже в столовой блиндажа, расположившись в удобном кресле, Гитлер продолжал хрипеть. «Что это было? Что, скорее всего, бомба?» – высказал свое предположение Гюнше. «Мой фюрер, на вас покушались. Взрыв был сильным, и просто чудо, что вы остались целы. Через окно столовой Отто Гюнши видел, что произошедший взрыв был невероятной мощности. Крыша деревянного строения была проломлена. Повсюду валялись куски штукатурки, битые стекла. На улице рваным хламом раскиданы картины немецких художников, составлявшие гордость коллекции фюрера. Мебель, выполненная по индивидуальному заказу, валялась у строения, дорожки блестящим ковром устилали разбитые стекла и раскрашенные кусочки фарфора, гобелены, каких-то несколько минут назад являвшиеся произведениями мирового искусства, лохмотьями висели на расколоченной мебели. На заседании по протоколу присутствовали 24 человека, большая часть из них сгрудилась у большого стола, под которым, по всей видимости, была установлена бомба. Участники совещания понемногу приходили в себя, вставали с покореженного пола и с обреченным видом направлялись к выходу. При колоссальной мощности взрыва все живое просто обязано было превратиться в кровавую кашу. Но, к удивлению всех присутствовавших, из бункера продолжали выходить люди. Кто-то самостоятельно, кого-то поддерживали с обеих сторон. Многим требовалась срочная медицинская помощь. На носилках двое солдат из охраны фюрера выносили генерал-полковника авиации Гюнтера Картена. Ему досталось больше остальных. Через разорванный мундир просматривалась кровоточащая грудь, штанины разорваны, обнажая почерневшие обожженные ноги, волосы опалены, а на щеках резаные раны. Рядом с носилками шел взволнованный капитан медицинской службы и без конца предупреждал: «Только осторожнее, только осторожнее». В операционную, недалеко от входа на густой траве лежали носилки, на которых покоилось неподвижное тело, укрытое с головой куском обожженного белого сукна, в котором Отто Гюнши признал скатерть. Под импровизированным саваном торчала оголенная рука с красными пятнами, на которой держались остатки рукава. Это был 38-летний стенографист Бергер, который после этого совещания собирался отправиться в краткосрочный отпуск. Кажется, у одного из троих его детей намечался День Ангела, и он хотел провести его в кругу семьи. К деревянному бараку, который какой-то час назад назывался залом для совещаний, продолжали прибывать люди, оказывали помощь раненым. Фюрер получил контузию и еще до конца не пришел в себя. Бомба. Покушение. Как же так? Не может этого быть. Может, мой фюрер, убежденно заверял генерал-фельдмаршал Кетель, получивший серьезную контузию. У вас много врагов, и все-таки я жив. Прохрипел рейхсканцлер. Это такое счастье. Ведь все могло быть по-другому. Я жив. Это рука провидения. Она опять уберегла меня от смерти. На лице Адольфа Гитлера застыла блаженная улыбка. В порыве радости он принялся благодарно пожимать руки Кетелю и Гюнши, повторяя: «Какое счастье, мой фюрер, для нас всех это большое счастье», — проговорил Гюнши. «В тот самый момент, когда прозвучал взрыв, ангел накрыл вас своим крылом». Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался второй доктор фюрера Ганс Карл Хассельбах 99, служивший сначала сопровождающим врачом в штабе фюрера, а с началом операции «Барбаросса» был переведен в Восточную Пруссию, в ставку Гитлера в Альфшанце, в качестве постоянного врача. Следом за ним торопился рейхсминистр по делам партии Мартин Борман, личный врач фюрера Теодор Морелли и камердинер Адольфа Гитлера, оберштурмбанфюрер 101 СС Хайнц Линге 102. «Мой фюрер, у вас на щеках кровь. Вы не ранены?» – взволнованно воскликнул доктор Хассельбах. «Давайте я вас осмотрю». Мягко притронулся он подушечками пальцев к шее Гитлера. «Здесь не больно?» «Нет, но у меня болит голова, и все еще тошнит». «Понятно, у вас контузия». «Боже, мой фюрер, слава богу, что все обошлось. Могло быть гораздо хуже. Неужели заложили бомбу?» «Но когда?» Не переставал удивляться фюрер. «Как это вообще могло случиться?» «Все вопросы потом», — взял ситуацию в свои руки Теодор Морелли. «Нужно осмотреть фюрера. И вы постойте немного в стороне», — посмотрел он на присутствующих. Некоторое время Морелли с Хассельбахом осматривали голову Гитлера, негромко совещались между собой, записывали диагнозы в блокнот. «А у вас еще что-нибудь болит?» — поинтересовался доктор Морелли. «Еще болит правая рука», — пожаловался Гитлер. «Сейчас мы ее посмотрим», — ответил Морелли. «Пошевелите пальцами. Вам не больно?» «Немного больно». Доктора нажимали на запястье, трогали предплечье, проверяли движение в суставах и вновь что-то записывали в свои блокноты. Потом Теодор Морелли открыл саквояж, вытащил из него фонендоскоп и прослушал Гитлера. «Ну что вам сказать, мой фюрер», — произнес он, укладывая медицинские инструменты обратно в саквояж. «Вынужден вам сказать, Хотя, быть может, это и не самый подходящий случай, но вы счастливый человек. Те, кто стоял рядом с вами, все они получили серьезные ранения или погибли, а с вами практически ничего не произошло, если не считать ушиба правой руки, незначительного повреждения барабанной перепонки и легких порезов обеих ног от заноса из расщепленных взрывом стола и половиц. Невозможно даже поверить, что бомба взорвалась всего-то в полуметре от вас. В комнате для совещаний разрушения просто катастрофические. Адольф Гитлер понемногу приходил в себя. Хрипы в голосе пропали, голос окреп, во взгляде появилась уверенность. «Понимаю, почему болит рука. Во время взрыва я опирался ею на стол, а когда произошел взрыв, стол подлетел и травмировал мою руку. Ваша травма ненадолго, мой фюрер, слегка пострадали только мышечные ткани. Будут синяки, и не более того. У нас есть отличная мазь от гематом, она вам очень поможет. Как вы думаете, бармен?» Посмотрел фюрер на начальника партийной канцелярии, стоявшего в почтении на расстоянии вытянутой руки. «Кто, по-вашему, хотел убить меня? Трудно сразу определить. Но можете не сомневаться, Гиммлер быстро отыщет виновников. А как вы думаете, это не могли сделать рабочие, что занимались строительством бункера? Например, они могли подложить под пол мину замедленного действия, которая потом взорвалась. Кажется, строительные работы в вашей ответственности». Вопрос фюрера был неприятен, но бармен попытался сохранить спокойствие. «Уверен, что рабочие тут ни при чем, мой фюрер. Мы с ними работаем уже не первый год, они много для нас построили. Все рабочие проверялись самым тщательным образом, а то, что им было поручено, они сделали наилучшим образом. И все-таки вы меня не убедили, бармен», — нахмурился Адольф Гитлер. «Пусть разберут в моем блиндаже полы и посмотрят, есть ли под ними бомба. Я хочу быть уверен, что нахожусь в полной безопасности». «Мы сделаем все, что нужно, мой фюрер», — ответил Мартин Бармен. «Вы отдали приказ, чтобы никто не покидал ставку?» — спросил Гитлер. «Роттенхубер 103 уже распорядился, из ставки никого не выпустит», — сказал бармен и вышел из помещения выполнять распоряжение рейхсканцлера. Через полчаса в ставку Волчье логово прибыл рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в сопровождении целой свиты следователей, которые тотчас принялись осматривать место взрыва, опрашивать свидетелей, воссоздавать картину произошедшего. Гиммлер долго и обстоятельно беседовал с Гитлером, требовавшим от него самых решительных мер. Рейхсминистр внутренних дел пообещал, что сделает все возможное, чтобы прояснить картину произошедшего и раскрыть заговор в самые ближайшие часы. Первым был допрошен один из ключевых генералов Рейха, начальник личной охраны рейхсканцлера, шеф имперской службы безопасности, группенфюрер 104 СС Ганс Роттенхубер, постоянно находившийся при Гитлере и сопровождавший его во всех поездках, которому фюрер доверял безгранично. Начальником личной охраны фюрера Ганс Роттенхубер стал по рекомендации рейхсфюрера Генриха Гиммлера, который внес в его служебную характеристику весомую запись: «Во всех отношениях является безупречной личностью». Однако ничего выявить не удалось. Затем был допрошен Кетель, выведший Адольфа Гитлера из разрушенного здания, который сумел внести некоторую ясность о последних минутах перед взрывом. Был допрошен даже сотрудник внешней разведки Третьего рейха Гауптштурмфюрер 105 СС Роман Гаммета, приехавший в ставку Волчье логово, чтобы рассказать о предстоящей 4-й московской конференции, проходящей по кодовому слову «Толстый 106». Предполагалось, что она пройдет с 9 по 19 октября 1944 года, и на нее должен прибыть Черчилль. Это будет второй визит премьер-министра Великобритании в Москву. Гаммета тоже не мог сказать ничего вразумительного. Для всех сотрудников, проживавших в ставке, покушение на фюрера выглядело громом среди ясного неба. Рейхсфюрер СС Гиммлер испытывал некоторое замешательство. План на дальнейшее расследование отсутствовал. Ситуация резко поменялась, когда через час после взрыва в зале совещаний к Хейнцулинге наведался телефонист ставки унтер-офицер Адам, через которого обычно участники совещаний заказывали телефонные разговоры. Он сообщил, что буквально за несколько минут до взрыва видел, как из зала совещаний вышел полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг и скорым шагом направился к своему автомобилю. Не теряя времени, Линге передал эти слова Гиммлеру, а тот немедленно сообщил о сказанном фюреру. Внимательно выслушав его, Гитлер потребовал: «Пусть зайдут оба, жду обстоятельного разъяснения». Адам с Линге явились незамедлительно. К Кроме самого Гитлера в комнате находились бармен с Гиммлером. Рейхсканцлер остановил на вошедших воспаленный взгляд и любезно предложил присесть на стулья. Обычно по долгу службы Адам держался от Гитлера на отдалении, фюрер всегда пребывал в окружении генералов, адъютантов, телохранителей или каких-то важных сопровождающих лиц. Сейчас он находился от фюрера почти на расстоянии вытянутой руки и видел, что Адольф Гитлер выглядит значительно старше, чем на отдалении. Сегодняшнее покушение тоже оставило на его внешности приметные следы. Кожа на лице покрылась красными пятнами, под ушами оставались запекшиеся капельки крови, а на подбородке кровоточила царапина. «А теперь, унтер-офицер, расскажите мне, что вы видели?» Полковник Штауффенберг вместе с капитаном Йоном фон Фрайендом прошел в коммутационную комнату, и капитан попросил меня, чтобы я помог полковнику Штауффенбергу соединить его с генералом Фельгибелем. Сказав это, капитан тотчас вернулся в совещательную комнату, а я дозвонился до генерала и передал ему трубку. Несколько секунд он держал телефонную трубку, а потом опустил ее и вышел из здания, для чего-то оставив на столе свою фуражку. А через несколько минут раздался взрыв. «Кто такой этот Штауффенберг?» – спросил Гитлер, холодно посмотрев на Хайнцалинге. «Мой фюрер, в середине июня 44-го Штауффенберг стал начальником штаба при командующем армией резерва генерал-полковнике Фридрихе Фромме. Штауффенберг и есть тот самый виновник покушения!» – выкрикнул Гитлер. «Немедленно арестовать его!» «Слушаюсь, мой фюрер!» Поднялся рейхсминистр внутренних дел и живо вышел в коридор. Через несколько минут Гиммлер вернулся к Адольфу Гитлеру с докладом. «Мой фюрер, на территории ставки Штауффенберг не обнаружен. Как так получилось?» – выкрикнул Гитлер. «Ведь был отдан приказ никого из ставки не выпускать. Кто нарушил приказ?» «Мы установили, что Штауффенберг сумел убедить охрану, что выполняет ваше срочное поручение, которое должен донести генерал-полковнику Фридриху Фромму. Вот что, Гиммлер, выезжайте немедленно в Берлин, на Бендлерштрассе, штаб резервной армии, и арестуйте немедленно этого Штауффенберга». «Слушаюсь, мой фюрер», — энергично отозвался Гиммлер. «Выезжаю немедленно». Глава 12. 24 июля. Ближняя дача. Провальный заговор. Иосиф Виссарионович подошел к окну и некоторое время наблюдал за рыжей белкой, нахально бегающей по территории дачи. Она то быстро взбиралась по стволам в густые кроны лип, то вдруг стремительно спускалась и смело выскакивала на ухоженные аллеи, совершенно не опасаясь людей, находящихся поблизости. Охрана даже не смотрела в ее сторону, привычная к этому зрелищу. Белки, поселившиеся на ближней даче верховного главнокомандующего, были почти ручные и нередко прибегали прямо к КПП, выпрашивая какое-нибудь лакомство. Так произошло и на этот раз. Молодой лейтенант, попав под чары хвостатого грызуна, присел на корточки и протянул рыжему зверьку широкую ладонь, на которой лежало несколько лесных орешков. Позабыв про страх, пушистая проныра быстро подскочила к лейтенанту, ухватила лапками ядрышки, тотчас устремилась к близстоящему приземистому дубу и, мгновенно проскочив по стволу, спряталась в густой раскидистой кроне. Случайно подсмотренная сценка немало позабавила Иосифа Виссарионовича. Он повернулся к Лаврентию Берии, который пришел с докладом, и утвердительно произнес: «Значит, этот майор Шварценберг был прав. Покушение состоялось точно 20 июля. Именно так, товарищ Сталин. Жаль, что он перешел к нам так поздно, он мог бы быть нам очень полезен, из него получился бы весьма хороший источник». Возможно, как разворачивалась ситуация дальше. Полковника Штауффенберга разоблачили быстро, заговор против Гитлера был подавлен в течение одного дня, охотно продолжал Берия. Утром он получил шифровку от агента, находящегося в ближнем окружении генерала войск СС Эрнста Кальтенбруннера, и с готовностью делился с Верховным полученной информацией. Никто прежде не подбирался так близко к одному из ключевых руководителей Третьего рейха, и Берия весьма дорожил этим агентом. У него отсутствовал даже псевдоним, имелся только номер 216. Полное обезличивание, никаких намеков на субъектность. По замыслу заговорщиков генерал-полковник Людвиг Бек должен был стать главой государства, политик Карл Фридрих Герделер шел на должность канцлера, а генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен становился верховным главнокомандующим. Через час после объявления полковником Штауффенбергом о смерти Гитлера Людвиг Бек прибыл в здание военного министерства и возглавил выступление военных. Связался по телефону с командующим вермахтом во Франции генералом пехоты Карлом Германом фон Штюльпнагелем и приказал ему арестовать руководящих чинов СС в Париже, что тот незамедлительно и сделал. Увы, это был единственный приказ несостоявшегося главы государства. «Не совсем», — сдержанно поправил Иосиф Виссарионович. Он сделал еще два звонка. Главнокомандующему вооруженными силами Западного фронта генерал-фельдмаршалу Хансу фон Клюге 107, чтобы тот присоединялся к мятежникам, и командующему группой армии «Север» генерал-полковнику Фердинанду Шернеру 108 и приказал, чтобы войска отступали из Курляндии и усилили оборону немецкой территории. Шернер пренебрег его приказом. «Именно так, товарищ Сталин», — произнес нарком, стараясь не выдать своего удивления. Но ни один из этих приказов не был выполнен. Возможно, генерал-фельдмаршал Ханс фон Клюге выполнил бы такой приказ, но он понял, что заговор провалился. А генерал-полковник Фердинанд Шернер и вовсе очень предан Гитлеру и пользуется у него особым доверием, согласился Иосиф Виссарионович. В отличие от многих аристократов, пришедших в армию офицерами после окончания училищ, Фердинанд Шернер прошел путь от рядового до генерала. Гитлер вообще с симпатией относится к генералам, которые, как и он сам, начинали службу простыми солдатами. Продолжай, Лаврентий. Все основные события разворачивались в течение одного дня. Вечером по радио сообщили о неудачной попытке покушения на Гитлера, и охранный батальон Гитлера «Великая Германия» взял под контроль все правительственные здания в Берлине. При задержании полковник Штауффенберг пытался отстреливаться, но его ранили в плечо и арестовали. Людвигу Беку разрешено было застрелиться. В этот же день Фридрих Фромм собрал заседание военного суда, которое приговорило к расстрелу основных заговорщиков – Альбрихта Квирнхейма, Хафтина и Штауффенберга. Тела расстрелянных похоронили на старом кладбище церкви Святого Матфея в Берлине. Однако прибывший Гиммлер приказал выкопать их и сжечь в крематории в Виддинге, а их прах развеять над дренажными полями. А что известно по Карлу Фридриху Гердлеру? Он же собирался быть канцлером вместо Гитлера. Ему удалось скрыться, но думаю, что ненадолго. Полиция усиленно занимается его поисками. А вот генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен прибыл в Берлин и в полной военной форме, с фельдмаршальским жезлом в правой руке заявился в штаб армии резерва, где находились руководители военного мятежа против Гитлера. Он тотчас заявил, что принимает на себя обязанности главнокомандующего вермахтом. Генерал-полковника Эриха Гиппнера назначил командующим резервной армией, а генерал-лейтенанта Карла фон Тюнгена 109 поставил на должность командующего оборонной группой 3, это уже Берлин. Сталин лишь едва кивнул, давая понять, что понимает, о чем идет речь. Позже ему доложили, что Гитлер жив. Генерал-фельдмаршал понял, что шансы сместить Гитлера равны нулю, и покинул здание, назвав организаторов заговора дилетантами. Сейчас они все арестованы и ждут суда. Эрвин фон Вицлебен настоящий пруссак, ему бы родиться на столетие раньше, тогда, может быть, он себя бы и показал. Для нас, может, оно и к лучшему. Сколько примерно офицеров участвовали в заговоре? Спросил Сталин. Товарищ Сталин, в заговоре против Гитлера участвовали не только офицеры, очень много было и гражданских. Практически из всех слоев общества, но офицеров действительно много, по данным нашей разведки, счет идет на десятки. Постарайтесь привлечь этого Кристиана Шварценберга к работе. Например, его можно определить в войсковую разведку 1 ГО Прибалтийского фронта. В кратчайшие сроки мы обязаны выйти на Балтику, чтобы развивать наши дальнейшие наступления на Пруссию, и его помощь, как человека, знающего немцев с противоположной стороны, нам бы очень понадобилось. Мы уже занимаемся этим вопросом, товарищ Сталин. Завтра у нас совещание Государственного комитета обороны. Ты подготовил доклад о производстве бронебойных снарядов для самоходных пушек? Так точно, товарищ Сталин. Могу вам рассказать об этом прямо сейчас. Не нужно, Лаврентий. Расскажешь всему составу комитета. Мне нужно поработать. Можешь идти. Глава 13. 25 июля 1944 года. Москва. Неожиданное предложение. После разговора с наркомом Берии майора Шварценберга поместили в трехэтажный особняк на окраине Москвы. Внешне он мало чем отличался от остальных домов, стоявших по соседству, разве только обширной территорией, огороженной 4-метровым забором. Внешне здание выглядело безлюдным, только иной раз через высокие двери в него заходили военные, а через металлические ворота, охраняемые караулом, въезжали грузовики. В действительности это была пересыльная тюрьма, находящаяся в ведомстве Народного комиссариата внутренних дел. В ней содержались высокопоставленные военнопленные, владеющие государственными тайнами. Судьбу каждого из заключенных Лаврентий Павлович решал самолично. Несколько дней назад тюрьма пополнилась новым узником, немцем, что было весьма необычно для столь закрытого пенитенциарного центра. Потянулись пятые сутки, а о нем даже не вспоминали. За время пребывания в тюрьме он ни разу не слышал даже обрывков речи или каких-то звуков. Абсолютное безмолвие. Немотой был пропитан каждый камень. Только два раза в день с грохотом открывалась кормушка, через которую мрачного вида надзиратель молча передавал жидкую похлебку, которую русские по какому-то странному недоразумению называли завтраком и ужином. Столь затяжную паузу в отношениях с советскими спецслужбами майор Шварценберг воспринимал как некий элемент усиленного воздействия на его психику. Русским хотелось понять, как он поведет себя в абсолютной изоляции. Возможен второй вариант. Спецслужбы еще не определились, как поступить с перебежчиком, ликвидировать его без лишнего шума как ненужного свидетеля или привлечь в какие-то темные закулисные разведывательные игры, где он может быть весьма полезен. Майор Шварценберг оставался спокойным, волноваться было не о чем, к любому, пусть даже трагическому финалу он был подготовлен. Свою задачу он исполнил до конца, сделал все, что от него требовалось и соответствовало его личному представлению о чести. Война с Россией была ошибкой, и ее нужно было исправить как можно быстрее. Нынешний день выдался совершенно не похожим на предыдущие. Ранним утром в толще металлической двери с отвратительным скрежетом дважды провернулся ключ. Тяжелая дверь неслышно провернулась вокруг шарнирной петли, и в проеме предстал генерал-майор Ханников. Шварценберг невольно поднялся со скамьи, приветствуя вошедшего. «Не ожидал?» — хмыкнул Николай Григорьевич. «Я тоже не думал, что придется повстречаться». Повернувшись к двери, подле которой продолжал стоять надзиратель, сказал: «Сержант, подожди пока за дверью, у меня разговор важный». «Есть, товарищ генерал-майор», — браво отчеканил надсмотрщик и прикрыл дверь. Ханников тяжело присел на скамью. «Ну, чего ты застыл, как верстовой столб? Присаживайся, у нас будет серьезный разговор». Шварценберг присел и внимательно посмотрел на генерала, пытаясь понять, о чем именно пойдет беседа. Внутренне он уже давно был готов к любому повороту события и в печальных красках раскрашивал худшие сценарии. Чего невозможно было предвидеть, так это появление Ханникова. С ним он распрощался навсегда еще на взлетном поле, как и с событиями десятидневной давности, предшествовавшими его появлению в русской тюрьме. И вот теперь уже позабытые дни понемногу воскрешались в его памяти, обрастали деталями, которых прежде он не замечал или не обращал на них внимания. Ему даже вспомнилась небольшая цветочная полянка, где его вместе с тремя солдатами взяли в плен русские. Там тянулись к небу голубоглазые васильки, а еще было много пыльцы, витающей в воздухе, буквально терзающей носоглотку. Даже сейчас он почувствовал на языке ее горьковатый вкус. Догадывался, что разговор будет, вот только никак не думал, что с вами. Жизнь вообще очень богата на сюрпризы. Слегка нахмурился генерал-майор и добавил: «Я тоже не думал, но так уж вышло. Чтобы встретиться с тобой, мне пришлось подкорректировать собственные планы. Что я хотел сказать? Твои слова о заговоре подтвердились. Я не собирался никого обманывать. Я рассказывал о том, что знаю». «Значит, Гитлера ликвидировали?» — сдерживая волнение, спросил Шварценберг. «Гитлеру и на этот раз повезло. Бомба взорвалась в ставке, как ты и говорил. Вот только он отделался легкой контузией и небольшими порезами. Взрыв был недостаточной мощности, хотя имеются и погибшие. Сколько именно, нам неизвестно. Заговор провалился. Похоже, что Гитлеру сам дьявол помогает уцелеть». В ночь после заговора он выступил по радио с обращением к нации и в своей речи обещал жестоко покарать всех участников мятежа. «Гестапо проводит тщательное расследование. Всю верхушку заговора уже арестовали. Впереди их ожидает трибунал». «А что стало с полковником Клаусом фон Штауффенбергом?» — дрогнувшим голосом спросил Шварценберг. «Ему удалось невредимым выбраться из бункера после взрыва бомбы и добраться до Берлина. Но он был арестован сразу после того, как на него пало подозрение. Он находится в берлинской тюрьме. Из того, что мне известно, полковнику Штауффенбергу повезло гораздо меньше, чем другим. Сразу после провала состоялся трибунал, где его приговорили к расстрелу. Нам известно, что перед тем, как его расстреляли, он успел выкрикнуть: «Да здравствует священная Германия!» Вместе с ним расстреляли еще троих офицеров, а генерал-полковнику Людвигу Беку позволили застрелиться самому. Клаус был настоящим патриотом Германии. Я не сказал вам это в прошлый раз, но именно он привлек меня к антигитлеровскому заговору. Мы были большими друзьями. Я хорошо знаю его жену Нину Шенк фон Штауффенберг. У Клауса осталось четверо детей, жена сейчас беременна и ждет пятого ребенка. Клаус никогда не увидит его. Этот бесноватый ефрейтор тащит за собой в могилу всех немцев. Чем же Германия провинилась перед ним? Наш народ был близоруким, когда избирал его канцлером. Перед нападением на СССР вся Германия думала иначе, усмехнувшись, заметил Ханников. На улицах городов его приветствовали сотни тысяч немцев. Показать эти кадры не нужно, но никто из нас не рассчитывал воевать с русскими. О своем нападении на Советский Союз Гитлер сообщил нации только через две недели, когда успех армии был очевиден, и объяснял это военной необходимостью. Немцы взяли Минск через 6 дней, напомнил генерал-майор. Понимание всего этого ужаса пришло значительно позже. «Я бы хотел отомстить Гитлеру за моего друга полковника Штауффенберга и за Германию», — глухим голосом проговорил Шварценберг. «И хоть как-то помочь Советскому Союзу победить национал-социалистов. С вас этого никто не требует. Вы можете спокойно дождаться окончания войны, а потом вернуться к себе на родину». «Нет, я бы хотел воевать с Гитлером и отомстить за моих соратников». «Что ж, мы предоставим вам такую возможность», — после некоторой паузы произнес Ханников. «Сейчас мы собираем разведотряд, который должен пройти по тылам немцев. Нам нужен человек, отлично разговаривающий по-немецки и знающий русский язык. Желательно, чтобы он был немец. Вы согласны? Приму ваше предложение с большой благодарностью. Отчего-то хочется вам доверять», — в некоторой задумчивости проговорил Николай Георгиевич. «Что будет с моими друзьями-антифашистами? Я бы хотел, чтобы они тоже приняли участие». «Хорошо, пусть будет по-вашему. Что ж, если вы согласны, тогда мы выезжаем вместе. Караульный!» — крикнул генерал-майор. И, когда сержант зашел в камеру, сказал: «Я забираю у тебя этого человека». Вытащив из кармана бумагу, заверенную подписью наркома Лаврентия Берии, он развернул ее перед лицом надзирателя. Сержант внимательно прочитал. «Вопросы имеются?» — караульный, вытянувшись в свой немалый рост, произнес. «Никак нет, товарищ генерал-майор». «Вот и славно. Эту бумагу можешь забрать. Там все написано. А ты давай на выход, майор. Нас самолет ждет». Часть 2. Дорога на Елгаву. Глава 14. 25 июля 1944 года. Новое задание. Оперативная разведка. Последняя вылазка вглубь немецкой территории прошла без особых сложностей, что бывает крайне редко. Где ползком, а где перебежками продвинулись в тыл к немцам на 7 километров. После короткого боя отбили 3 бронетранспортера, на которых через густой лес пробились к своим позициям. В горячке боя забыли вывесить на башню белый флаг и опомнились лишь тогда, когда по башне рассерженно заколотили пули. На передовые позиции наблюдатели успели сообщить, что немцы предпринимают попытку прорвать оборону и выдвинулись на бронетранспортерах. Вот русская пехота и ударила из окопов по движущимся целям, пока артиллеристы поближе подтаскивали полковые пушки. Конечно же, контратаку ждали, но не с болотистой местности, где крайне мало места для маневра бронетехники, а с пустырей. Там легче под прикрытием танков двигаться вражьей пехоте, а потому в замаскированных окопах установили истребительно-противотанковую артиллерию. Для усиления находились еще 2 противотанковые роты. Не прекращая движения, чтобы не стать доступной целью, обидно погибать от собственных снарядов, бронетранспортеры въехали в густой и высокий бурьян, сделавшись на короткое время невидимыми для артиллерийских наводчиков, и, не жалея исподнего, смастерили из него роскошный белый флаг. Затем, повернув пулемет в противоположную сторону, выставили из башни наружу белый стяг и двинулись в сторону своих позиций через проход по минному полю. Капитан Григорий Галуза, ехавший в первом бронетранспортере, предостерегал сержанта разведки Егора Косых, в недалеком прошлом механика танка, от стремительной езды басовитым командным голосом. «Егор, ты тут горячку не пари, едем солидно, как к теще на именины». «Есть, как на именины», — задорно отвечал сержант, переключая скорости. Немецкий бронетранспортер, подминая под себя могучими передними колесами кустистую растительность, выбрался из глубокого рва на продавленную колею и заколесил в сторону русских окопов, ощетинившихся стволами пулеметов. В какой-то момент танк тряхнуло. Капитан Галуза даже зажмурился, ожидая удара болванки в башню, но это оказалась всего лишь неглубокая яма, благополучно выбравшись из которой они добрались до передней линии окопов. Когда приехали к своим, ликованию пехотинцев не было предела. После выполнения задания полагалось отдохнуть, благо, что на фронте установилось некоторое затишье. Все понимали, что это ненадолго. Следовало подтянуть отставшие тыловые части, дать возможность отдохнуть бойцам, провести перегруппировку, а когда в поредевшие части вольется новое пополнение, тогда продолжить наступление. Но сначала следует провести военную разведку. В землянке было прибрано, ординарец постарался. В углу на ящике от снаряда стоял поцарапанный патефон, рядом с которым лежали три пластинки. Две в исполнении Лидии Руслановой, липовековая и окрасился месяц багрянцем, и одна в исполнении Леонида Утесова, Мишка Одессит. С правой стороны стояла кровать с панцирной сеткой, оставалось только гадать, где именно пострел раздобыл столь невиданную роскошь. У левой – широкая буковая лавка, а напротив двери – стол, сколоченный из березовых досок, на котором возвышалась самодельная лампа-коптилка, сделанная из гильзы 45-мм орудия. Особого мастерства, чтобы сделать такую нужную вещь, не требовалось. Отыскивалась гильза, верхняя часть которой расплющивалась молотком. Образовавшаяся узкая щель зажимала фитиль, часто это кусочек грубой ткани, а в нескольких сантиметрах от верхнего края пробивалось маленькое отверстие для залива топлива в фитиль. Нужная в блиндаже вещь, к тому же не требующая какого-то особенного ухода. Сунув руку в карман, капитан Галуза вытащил фронтовую зажигалку, сделанную ротным мастером Мустафа из стреляной гильзы. Вещь получилась знатная. С одной стороны аккуратнейшим образом было приварено крошечное плоское колечко, чтобы удобно было держать зажигалку, а сверху на нее наворачивался латунный колпачок. Кремневое колечко не подвело ни разу, легко крутилось, запаливая крохотный фитилек. Мустафы уже давно нет, полгода назад подорвался на противопехотной мине, а вот подарок его, как память о рукастом человеке и добродушном малом, осталась. В какой-то степени эта самодельная зажигалка являлась талисманом капитана. Перед каждым выходом в разведку Григорий снимал с себя ордена и медали, передавал документы на хранение, а вот зажигалку неизменно брал с собой, кроме одного случая, когда не мог отыскать ее в блиндаже, как потом выяснилось, она закатилась в щель между половицами, пришлось вскрывать полы, чтобы ее извлечь. В тот выход он едва не погиб. Дерево, за которое он успел шагнуть, приняло на себя рой осколков, разорвавшейся в нескольких метрах от него мины. С той поры Григорий Галуза со своим талисманом не расставался. Отдохнуть не получилось, пришел вестовой и попросил прибыть в штаб бригады. Подхватив фуражку с лавки, капитан вышел из блиндажа и быстрым шагом направился к штабу. До передового края было не менее 5 километров. По местным меркам они находились в глубоком тылу, но в действительности снаряды нередко прилетали и сюда, разрывая и калеча устроенный наспех быт. Приближался час обеда. Солдаты разворачивали полевые кухни, расстилали брезенты для устройства столовой. В крохотном тенечке разместилась сапожная мастерская, куда в очередь выстроились несколько солдат. Спрятавшись в густых посадках, готовилась автомобильная и броневая техника. Возможно, что уже завтра она вступит в бой. Постукивая старыми рессорами, мимо неловким инвалидом прокатил Студебеккер, подвозя к боевым порядкам боеприпасы.